Глава 64. «Астер, отойди! Не вынуждай меня стрелять!» Капрал Женефер Лушадьер целилась в ведьму, держа палец на спусковом крючке. Нектер и Савина встали, чтобы увести Астер, но та отказывалась отойти от Амандины. «Асти, прошу тебя!» — взмолился Нектер. «Убери ты эту штуку!» — сказала Савина Капралу. «Я не позволю влить в нее эту гадость!» — отрезала Женефер. «Про меня все забыли. Я могла бы выйти, и никто бы не заметил». Астер все еще держала склянку с красной водой в нескольких сантиметрах от приоткрытого рта Амандины и смотрела, не отрываясь, на Капрала, не решаясь наклонить горлышко склянки и не желая ее убрать. «Женефер», — умоляюще сказала ведьма, — «есть вещи выше нашего разумения». Мне вдруг почудилось, что распахнулось окно. «Вещи выше нашего разумения». Астер так и сказала? На меня точно ледяная глыба обрушилась. Я уже слышала эти слова. Вчера утром от Тома. Как будто ворвавшийся сквозняк вымел накопившуюся за годы пыль, обнажив истину. Тома и Эстебана околдовали. Кто-то лепил их, как хотел, заморочил им головы историями про затонувшие миры, бьющую из преисподней воду, воскрешение и переселение душ. Все становилось очевидным. Детский разум, пластилин. Кто, кроме Астер, мог внушить ребенку такой бред? Женефер Лушадьер все еще держала на прицеле сестру Нектера. Она тоже поняла. «Это не я, ненормальная. Это Астер». «Что здесь за бардак?» — рявкнул от двери лейтенант. Женефер тут же опустила пистолет, а Астер отодвинулась от кровати. Леспинас встал прямо напротив меня. Он все это время разговаривал с Ваяном. Что он мог ему наговорить? Ваяну я безоговорочно доверяла. Во всяком случае, безоговорочно доверяла до того, как узнала, что он скрывается где-то в Аверне. «Ваш психотерапевт оборвал разговор», — зло бросил лейтенант. «Или связь пропала. А теперь он не отвечает на звонки. Зато мне только что позвонил Соломон. Он сейчас у вас дома. К сожалению, ему пришлось разбить стекло, чтобы войти». Зачем этой скотине понадобилось лезть в окно? Мог позвонить в дверь. Габриэль бы ему открыл. «Он обошел все комнаты», — продолжал лейтенант. «И это, поверьте, отняло у него немало времени. Соломон утверждает, что Габриэля там нет». Казалось, потолок у меня над головой закружился. Ведьма Астер взлетела. Следом за ней Женефер с пистолетом, а Нектер и Савина вцепились в спинку кровати, чтобы удержаться. «Габриэль должен быть дома. Он не мог никуда уйти в такую погоду. Габриэль же днями напролет торчит за компьютером. Он сообщил бы мне, если бы случилось что-то серьезное, если бы ему пришлось выйти. Я доверяю Габриэлю безоговорочно». «Доктор Либери, где Габриэль?» — напирал Леспинас. В комнате повисла тишина, и почти не осталось воздуха, мне нечем стало дышать. Должна ли я ответить? Открыть свой секрет? И есть ли у меня выбор? «Это очень важно, мадам Либери. Имеются ли у вас хоть какие-то соображения насчет того, куда мог пойти Габриэль?» Прекратится когда-нибудь это безумие? Или мертвых будет становиться все больше? Сколько преступлений будет у меня на совести к тому времени, как они поймут, что меня надо запереть в психушке? «Мадам Либери, вы меня слышите? Вы знаете, как его найти?» «Может быть, еще удастся спасти хотя бы одну жизнь?» «Да», — прошептала я.